Глава 30. На поиске приключений. Последние 3 дня Крис Картатос не спал. Ни минуты свободного времени. Чувствовал он себя, словно засохшее в пустыне дерево, в котором еще сохранилась жизненная сила, но и та на исходе. Сейчас бы забраться в кровать, можно не раздеваясь, дохрапануть пару часиков, желательно больше 10. Но он четко понимал, что это мечты и не более того. Работы моря. Чучельник еще не до конца все рассказал. К тому же не решен пока вопрос, что с ним делать. Высокомудрые старцы, вот кто точно на засохшие деревья были похожи, пока не приняли никакого решения, хотя совещаются уже битый час. Но не это тревожило Криса. Больше всего его занимал поиск ученика, к которому он не мог приступить, пока чучельник оставался в его ведении. Сразу после того, как они выбрались из заколдованного особняка, он пытался передать добычу в руки Трою Смиту. Только тот категорически отказался, и никакие уговоры не помогали. Добыча, полученная в ходе охоты, принадлежит охотнику. В случае, если ее добыл ученик охотника, то она целиком и полностью переходит в ведение учителя. Доля ученика начисляется по усмотрению мастера. Тут же процитировал он одно из положений устава гильдии. И ведь с этим не поспоришь. За такую добычу ему полагалось солидное вознаграждение. Откажешься от него, посмотрят как на полоумного. А потом кто-то более молодой и наглый постарается подрезать на повороте. Репутацию надо блюсти. Несмотря на все это, Крис тревожился за ученика, тем более, что он не знал, в какой мир выбросила молодого Монга. Как же неудачно раскрылись ворота! Кто бы мог подумать, что так получится? Спасая мальчишку от одной напасти, он собственноручно отправил его в объятия другой, неведомой. Теперь на то, чтобы его найти, нужно потратить время, силы и деньги. Много денег. И никто не может гарантировать результат. Но хотя бы сейчас у Даила есть шансы выжить. После столкновения со светлячком он вряд ли уцелел бы. Откинув парня в сторону, Крис оказался лицом к лицу с одной из самых опасных тварей из межмирового пространства, с которыми ему доводилось сталкиваться. Что такое светлячок? Что он из себя представляет? До сих пор никому не было понятно. Изловить его и изучить ни у кого не получалось, а случайные столкновения чаще всего заканчивались смертью охотника. Самым правильным было оставить светлячка наедине с его добычей. Насытившись, он потеряет интерес к окружающему миру и постарается заползти назад, в ту нору, из которой выполз. И Крис поступил бы так, не задумываясь, в любом другом случае. Но что-то зацепило его в этом мальчонке. Согрела душу. То время, что они провели вместе, он уже успел к нему привязаться и не мог отдать его на съедение твари, поэтому и бросился на выручку. Отбросив парня в сторону, он оказался лицом к лицу со смертью. Он видел, как мальчишка провалился в пропасть врат, но разве это важно, когда каждая секунда жизни может оказаться последней? Светлячок был прекрасен. Только столкнувшись с ним лицом к лицу, это можно понять. Те же, кто рассказывают о нем какие-то ужасы по кабакам, скорее всего, никогда с ним не виделись. Не было в нем ничего демонического, даже потустороннего. Просто пятно света. Живое, пульсирующее и наполненное неземным, но таким родным теплом. И увидев его, ты начинаешь понимать, что ничего ближе и роднее у тебя никогда не было. Что это самое счастливое мгновение жизни. Ты наконец-то нашел то, к чему стремился все это время, то, ради чего ты был рожден. И ты уже не в силах устоять. Ты шагаешь к свету и погружаешься во тьму. Какое-то мгновение, и ты прекращаешь существовать. Окончательно и бесповоротно. От тебя не остается ничего, даже всплеска духовной сущности. Всего целиком поглощает светлячок, и бороться с ним невозможно. Не помогут ни меч, ни магия, какой бы ты ни запасся в дорогу. Так считают многие. Так когда-то считал и Крис. Охотник уставился на светлячка. Он чувствовал все то, что чувствовали до него десятки искателей приключений, которые растворились в этом теплом свете без остатка. Но он не вызывал в нем такого всепоглощающего отклика. Крис знал, что может сопротивляться. Отчего так получилось? Почему? Было непонятно. Но знание принесло ему энергию. Он выхватил из ножен меч, не понимая, как сражаться с существом, которое в сущности тела не имеет. Понимая свою беспомощность, Крис взъярился. Волна гнева и ненависти затопили его разум, и, к своему удивлению, он почувствовал, как светлячок отшатнулся в сторону. Он, словно мотылек, летящий на огонь, опалил крылья. Крис удивился. Казавшееся всемогущим существо не могло быть настолько уязвимым. Разве это возможно? Он опустил меч и отдал всего себя жгучей всепоглощающей ненависти. Он вспомнил, скольких друзей потерял после столкновения со светлячком. Ведь из его поколения он, да еще пара-тройка охотников остались живы. Остальные сложили головы во время своих полных опасностей приключений. Ему было уже не важно, что многие из них погибли по собственной глупости и самонадеянности. Часть заигралась в дворцовые интриги, которые искусно плела гильдия по всему Орнитрину. Кто-то не вернулся из путешествий по другим мирам, и лишь единицы из них оказались поглощены светлячком. Это было неважно. Сейчас он поминал всех разом и ненавидел весь мир за них. Ему сейчас подвернулся шанс отомстить за их смерти. И он готов был к этому, может быть, последнему сражению в его жизни. Потом Крис долго пытался понять, как ему удалось совладать со светлячком. Ненависть – естественное чувство к врагу, в особенности к такому могущественному, собравшему обильную кровавую жатву. И далеко не сразу он смог догадаться, что в том-то и вся загвоздка. Все остальные жертвы светлячка не могли его ненавидеть, они любили его. Он не оставлял им шанса на выживание. С первого взгляда светлячок приковывал их внимание, очаровывал, заставлял полюбить всеми фибрами своей души и только потом пожирал. Другие охотники не успевали сообразить, с какой тварью они столкнулись, как уже оказывались в ее рабских сетях. Но Крис вырвал очередную жертву из паутины светлячка и сам встал на ее место. Всего лишь доли секунды замешательства твари хватило на то, чтобы он овладел ситуацией и смог дать ей отпор. Под напором его ненависти светлячок съежился, попытался спрятаться и уползти в укрытие, но Крис не отпускал его. Он представил, что ненависть — это кнут в его руке, и принялся стягать тварь со всей силы. Каждый удар оставлял серый дымящийся след на поверхности светлячка. Он чувствовал его боль, обиду и удивление. Разве такое возможно? Разве это могло случиться? Но он не отступал. Он должен был ее уничтожить, потому что теперь она знает, что уязвима, и в следующий раз будет готова к встрече. Но все же светлячку удалось ускользнуть. Крис так увлекся сражением, что не заметил, как тварь доползла до врат и после нового удара нырнула в них. Врата заколыхались, начался процесс закрытия. Крис заскрипел зубами от злости и разочарования. Первое желание было броситься в погоню, но он заставил себя остановиться. Хорош бы он был, если бы рванул во врата и оказался бы в мире, заселенном светлячками. Всей его ненависти не хватило бы на то, чтобы противостоять цивилизации светлячков. Они растворили бы его в считанные секунды вместе со столь ценным знанием. Теперь же он овладел информацией, как если не уничтожить тварь, то заставить ее отступить. А это дорогого стоило. Из воспоминаний его вырвал хриплый голос Троя Смита. Старцы приняли решение. В первое мгновение Крис даже не понял, что услышал, и переспросил. Что? Что? Ты в каких мирах витаешь? Очнись. Старцы приняли решение, что делать с чучельником. Его отдадут горелисникам. Временно он будет находиться под их присмотром. Им предстоит разобраться, из какого мира прибыл к нам этот фрукт. А это будет сделать ой, как непросто. Перед тем, как попасть в Орнитрин, он успел вдоволь попутешествовать по другим мирам. К тому же надо разобраться с предателями, которые по доброй воле оказывали ему помощь. Помнишь тех пилотов-баромехов? Они как раз из таких. Представляешь, свято верили, что он может обучить их своему искусству. «И что будет после того, как они найдут его родину?» — спросил недоуменно Крис. «Его отправят домой». «Ха, хорошее наказание, драконья отрыжка! Где гарантия, что через несколько лет он вновь не доберется до нас?» «Его лишат этой возможности. Не спрашивай меня, как, понятия не имею. Может, замуруют его мир, отрежут от всех остальных миров, а может, у него что-нибудь ампутируют. Кто их знает, этих горелисников? Лично меня это волнует мало». Трой Смит приобнял Криса за плечо и увлек за собой. Они вышли из резиденции на улицу и направились к паромобилю. «Чучельника у тебя заберут. Где-то через час приедет команда. Прайм Серпи лично за ним приедет, но я сейчас не об этом. Старцы ознакомились внимательно с твоими отчетами о допросах чучельника. И больше всего их заинтересовал тот самый неизвестный шепчущий маг. Так, кажется, его назвал чучельник. Вот кто наша самая главная и самая важная цель. Вот его нам предстоит искать. По всему выходит, что именно он прорвался через Адмиралтейство в Даригар. И со слов чучельника выходит, что тварь эта очень опасная. Пока непонятно, что она замышляет, но уверен, что ничего хорошего ждать нам не стоит. Надо изловить ее, пока она не причинила нам непоправимый вред. Из отчетов видно, что чучельник боится шепчущего. А такое существо, как чучельник, просто так бояться не будет. Сам понимаешь. Так что теперь твоя цель номер один — шепчущий. Его необходимо изловить и как можно срочно. «Но мой ученик, Даил! Я должен его спасти!» — возразил Крис. Трой Смит резко развернула его лицом к себе. «Я тебя понимаю, поэтому займись этим без промедления, пока еще есть время. А я начну охоту. Кстати, Прайм Серпий сказал, что нашел мальчика. Сигнал из ритуального меча ученика слабый, но стабильный. По нему можно отследить мир, в котором сейчас Даил». Крис возликовал. Сбросил руку друга с плеча и бросился к паромобилю. «Я к горелисникам! Возьму магистра за шкирку, пусть открывает путь! Чучельника сам им отдай! Мне еще экипироваться в дорогу надо!» «Постой, сумасшедший! Ты не знаешь главного! Твоего ученика занесло на Терру!» Это название, словно выстрел в спину, остановило Криса. Он оглянулся, не в силах поверить в услышанное. Легендарный закрытый мир, о котором писались сказки и повести, но где никто никогда не бывал. Вернее, так говорилось, так было принято считать. Ведь если никто там не бывал, то откуда тогда о нем все знают? Однажды Крис слышал даже легенду, что когда-то давным-давно племя монгов пришло в Орнитрин с Терры. Но это скорее проходило по разряду книжных сказок. «Откуда ты знаешь? Точно уверен?» — переспросил Крис. «Я ни в чем не уверен», — так сказал Прайм Серпий. Он общался со старцами и высказал свою озабоченность и удивление. Какому-то мальчишке без роду и племени удалось сделать то, что не удавалось никому. Магистр пообещал старцам во всем тебе помочь и лично проконтролировать твое путешествие в Терру. Трой Смит откровенно любовался раздосадованной физиономией Криса. «Ты хочешь сказать, что этот старый хрыч собирается навязаться мне в спутники? Но не такой уж он и старый». «Отрыжка дракона!» — выругался Крис Картатас, забираясь в салон паромобиля. «Ладно, черт с ним, главное не в этом. Теперь он знает, где находится Даил, и вытащит его. Даже если придется ради этого поставить на уши всю Терру. Парамобиль, чихая черными клубами пара, выехал с подъездной дорожки и направился к резиденции магов-горелистников.